Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась. «Работаю по 12 часов в сутки, хоть бы по 11, — проворчала Варвара Петровна. Роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю. Был у профессоров, возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть, Надежда Николаевна, даже до сих пор. Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета. И у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу. Все благородное, много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна. О, друг мой, благородный, верный друг, я сердцем с вами и ваш с одной всегда в любой стране, и хотя бы даже в стране Макара и его телят, о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге перед отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет, и так далее, и так далее. Ну, все вздор, решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по 12 часов за книгами. С пьяну, что ли, написал? Это Дундасова, как смеет она посылать мне поклоны? Впрочем, пусть его погуляет. Фраза «в стране Макара и его телят» означала «куда Макар телят не гонял». А Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять, и перевести лучше. Но это он делывал из особого рода шику и находил его остроумным. Но погулял он немного. 4 месяца не выдержал и примчался в Скворечники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через 2 дня все пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой», — говорил мне Степан Трофимович через 2 недели под величайшим секретом, — «друг мой, я открыл ужасную для меня новость. Я всего лишь простой приживальщик и ничего больше, и ничего больше».